Глава 7. Разбудил его телефонный звонок. Было 9 утра. «Алло, сеньор комиссар, это Паскуале. Вам, что ли, не по вкусу была девчонка, которую я прислал? Так объясните толком, какую вам надо, я вечером пришлю еще одну, идет?» Он разом припомнил позорную сцену. Захотелось обматерить Паскуале, но он сдержался. По сути, тот ведь хотел по-своему сделать ему приятное. «Паскуале, да что это тебе в голову взбрело? А вам не надо было? Кто тебе сказал, что мне нужна девчонка?» «Да вы же сами и сказали, сеньор комиссар». «Я? Я тебе ничего не ответил и повесил трубку». Помолчав, Паскуале воскликнул. «Это ошибка». «Какая?» «Моя ошибка, сеньор комиссар. Я решил, раз вы молчите, значит, согласны. А потом вы снова позвонили и подтвердили». «Как это подтвердил?» «А так, сеньор комиссар, супруга моя передала. Вы ей сказали, что вам срочно нужно то, что я знаю, где найти. Я и решил, что вы прошлюх». Еще немного, и ему самому придется просить прощения. Лучше сменить тему. «Как себя чувствует Аделина?» «Жар спал, но ее обсыпало красными точками. Доктор говорит, это из-за испуга, и потом пройдет». «Ладно, бывай». «И как мне прикажете поступить?» «С чем?» «Да со шлюхами. Вам еще надо или куклами обойдетесь?» У Монтальбана аж в глазах потемнело. «Слушай, Паскуале, говорю тебе раз и навсегда, не суй нос в мои дела, ясно?» «Как скажете», — обиженно отозвался тот. «Нельзя больше держать дома этих проклятых кукол. Того и гляди, еще какую беду навлекут». «Куда же их деть?» Комиссар призадумался, и тут его осенило. Идея была столь же простой, сколь и блестящей, и он удивился, как это раньше не пришло ему в голову. Вырыть яму в песке у веранды и закопать их там. Он достал из кладовки лопату, спустился на пляж, выбрал место, огляделся, не идет ли кто мимо, и принялся копать. Дело было непростое. Мелкий сухой песок норовил осыпаться и снова заполнить яму. Через четверть часа он разделся до пояса. Спустя час земляных работ яма нужного размера была готова. Комиссар валился с ног. За это время он стал липким от пота и выпил больше 2 литров воды. Пошел в спальню, достал из-под кровати первую куклу, но застыл на пороге веранды, чертыхаясь. Метрах в 10, как раз на уровне веранды, из машины выгружалось семейство с поклажей. Мать, отец, 2 малышей. Они доставали пляжные зонты. И явно собирались задержаться здесь надолго. Ничего не поделаешь. Он отнес куклу в прихожую, достал вторую и поставил рядом. Помылся, оделся, вышел, завел машину и подогнал задним ходом как можно ближе к двери, чтобы никто не заметил, как он грузит кукол. А то еще разорутся, что комиссар сует в багажник трупы. По пути он отвлекся и не успел сбавить ход, когда передняя машина притормозила перед постом карабинеров. Пришлось жать на тормоза. В него врезалась задняя легковушка, из которой выскочила разъяренная женщина. Увидев краем глаза содержимое багажника, распахнувшегося от удара, она испустила вопль, подобно гудку парохода, и рухнула в обморок. При виде падающей навзничь женщины подоспевшие карабинеры выхватили пистолеты и с криками «не двигаться!» окружили место происшествия. Монтальбана пришлось вылезти из машины, подняв руки. К тому же при резком торможении он повредил шею. «Сеньора ошиблась», — начал было он. «Молчать!» Младший карабинер заглянул в багажник, подошел к комиссару и окинул его недобрым взглядом. Двум другим водителям удалось привести женщину в чувство. Едва открыв глаза, та вскочила на ноги, ткнула пальцем в Монтальбана и истошно завопила. «Убийца! Убийца!» Монтальбана не знал, плакать ему или смеяться. Его прошиб холодный пот. На дороге скопилась бесконечная вереница автомобилей, а толпа зевак, вылезавших из машины, подбегавших посмотреть, что происходит, все росла и росла чуть ли не с каждой секундой. «Послушайте, я все могу объяснить», — обратился он к карабинеру. Тот поднял руку, намекая, что комиссару лучше заткнуться. «Ты поедешь с нами». «Это почему?» «Торговля порнографическим материалом». «Я хотел все объяснить». «В казарме объяснишь». «Этого еще не хватало». Его доставят в казарму карабинеров, где, наконец, выяснится, кто он такой. то-то будет потеха. Надо во что бы то ни стало этого избежать, попытаться сразу решить вопрос, пусть даже унизившись до комичного: «Да вы вообще знаете, кто я такой?» «Я комиссар полиции». «А я Папа Римский». «Можно мне достать документы?» «Да, но двигайся медленно». Когда, наконец, добрался до комиссариата, он был вне себя от злости. Шевелюра всклокочена, шея свернута, руки дрожат. «Пресвятая Богородица! Сеньор комиссар, что с вами такое приключилось?» — сполошился Катарелло. «Небольшой дорожный инцидент. Пришли ко мне Фацио». «Комиссар, что случилось?» — повторил Фацио, едва зайдя в кабинет. «В машину улетела одна идиотка, а карабинеры едва не арестовали». И рассказал, как было дело. «Вам бы доктору показаться». «Потом, потом. Вот только этой хренотени не хватало. Слушай, у меня в багажнике две куклы. Ту, что из квартиры Пальмезана, прикажи вернуть на место тем же способом, в чемодане. А вторую положите в тот же чемодан и уберите в гараж, чтобы была под рукой. Сейчас сделаем». Наконец-то удалось избавиться от этой заморочки. Но комиссар ошибался. Эти две куклы продолжали доставать его даже на расстоянии. Столько с глаза не исходило даже от мумии Тутанхамона. Через полчаса боль в шее стала нестерпимой. В таком виде за руль не сесть. Мими Ауджелло подвез его в травмпункт при больнице Монтелузы. Спустя час на шее комиссара красовался белый воротник, в котором вообще невозможно повернуть голову, и он двигался, как Франкенштейн. Вернувшись в контору, он заперся в кабинете и четверть часа матерился, отводил душу. Ему не хотелось идти к Энсо с этой штуковиной на шее. И вообще, он не был уверен, что ему удастся есть и пить, не пачкая одежду и скатерть, как это делают шестимесячные младенцы и слюнявые старые маразматики. Лучше потренироваться дома, в одиночестве. Но тут позвонил Катарелло. «Кто-то на телефоне! Спрашивают вас лично и персонально». «Кто-то, кого послал некто?» Естественно, Катарелло не понял шутки. «Никак нет, сеньор комиссар. Он не от сеньора некто. Он от шведской сеньоры, вашей подруги, сеньоры Стремстрем». «Наверное, тот молодой человек, о котором говорила Ингрид». «Переключи». «Комиссар Монтальбана?» «Да». «Я Артуро Пенизи. Простите, если отвлекаю. Ингрид сказала, что я могу позвонить». «Вы хотели со мной встретиться?» «Да». «У вас есть машина?» «Да». «Предпочитаете у меня дома или в конторе?» «Где удобнее вам». «Тогда подъезжайте сегодня к 7 вечера в комиссариат, хорошо?» «Отлично. Благодарю за любезность». У этого Артура явно хорошие манеры. Поскольку он помнил, что холодильник почти пуст, комиссар решил по пути домой заскочить в закрывающийся гастроном. Купил свежего хлеба, вяленых оливок, консервы с тунцом в собственном соку, копченой колбасы и ветчины. Накрыл на веранде и сел обедать. Воротник не позволял ему наклонять голову, и он не видел стоявшей на столе тарелки с едой. Проблема решилась перестановкой тарелки сантиметров на 40 от себя. Чтобы наполнить стакан, его приходилось держать в вытянутой руке. И третье, что он понял, рот широко не открыть. Так что больших препятствий, чтобы питаться на людях, не было. Убрав со стола, он прилег вздремнуть, добрать сна после прошлой ночи. Но никак не мог найти удобное положение для головы. Проснулся часа в 4 и позвонил в контору. Новостей никаких, так что можно было позволить себе не торопиться. Когда Катарелло известил о прибытии молодого человека, комиссар уже 2 часа маялся от скуки. Мертвый Штиль сотворил чудо. На его письменном столе вместо тонны бумаг на подпись лежал от силы килограмм. Он нарочно оставил эту стопку. Мысль о том, что придется сидеть в конторе совершенно без дела, приводил его в содрогание. Артуро Пенизи был вылитый Гарри Поттер лет 20. Даже очёчки такие же. Войдя в кабинет, он совершенно не смутился, заговорил первым и сразу взял быка за рога. «Я попросил Ингрид представить меня вам, потому что очень интересуюсь вашими методами расследования». «В полицейские собрались?» «Нет». «Думаете изучать криминологию?» «Нет». Монтальбано взглянул на него вопросительно, и тот счел нужным уточнить. Я учусь в университете на втором курсе, изучаю философию, хочу стать эпистемологом». У него полная ясность в голове, однако в голосе не слышалось энтузиазма, свойственного его ровесникам, наметившим свой путь и собирающимся пройти по нему до конца. Но, насколько помнил Монтальбано, эпистемология — это часть философии науки. А что общего между философией науки и убийством? «А почему вас интересуют мои, как вы их называете, методы расследования? Ведь они совершенно ненаучные. Простите, я, видимо, неудачно выразился. Меня интересует работа вашего мозга, когда вы проводите расследование». «Дважды два — четыре». «Не понял, извините». «Я вкратце описал вам, как работает мой мозг». Гарри Поттер впервые улыбнулся. «Вы не обидитесь, если я скажу, что не верю? Слушайте, я не хотел вас разочаровывать, но уверяю, что... Позвольте мне проявить настойчивость. Можно привести пример, который имеет к вам непосредственное отношение?» «Пожалуйста». «Ингрид рассказала мне, как вы познакомились». «И...» «В ваших глазах Ингрид должна представлять собой число 4, то есть сумму 2 и 2». «Объясните-ка». «Она рассказала, что все было подстроено так, что главные улики в преступлении падали на нее, но вы в это не поверили. То есть вы не поверили тогда, что 2 × 2 — 4». «А парнишка умен, ничего не скажешь». «Видите ли, в тот раз...» «В тот раз, если позволите, вы поняли на определенном этапе расследования, что покорное следование правилам арифметики приведет к ошибке, и выбрали другой путь. Это меня и интересует. Когда и как у вас происходит этот перелом? Как ваш мозг сумел отказаться от твердой почвы очевидности и ступить на зыбучие пески предположений? Порой я и сам не могу этого объяснить. Но чего вы хотите от меня на практике? Позвольте мне быть рядом с вами во время работы. Заверяю вас, я не доставлю никаких хлопот, не буду вмешиваться. Поверьте, я просто буду молча наблюдать». «Не сомневаюсь в этом, но вам не повезло». «В каком смысле?» «В том смысле, что сейчас у меня нет никакого расследования». «Давайте так. Оставьте мне свой номер телефона. Если попадется что-то интересное, я вас извещу». На лице Артура появилось детское разочарование. Комиссару стало его жаль. Тот выглядел словно ребенок, которому не дали конфетки. Юноша вызвал в нем симпатию, а комиссару давно хотелось пообщаться с умным человеком. Он решил вручить ему нечто вроде утешительного приза. «Слушайте, со мной в последние дни происходит что-то странное. Но сразу предупреждаю, речь идет не о преступлении». Артур оживился, будто голодный пес, учуявший необглоданную кость. «Мне все сгодится». Монтальбано достал из кармана 3 листка со стихами про охоту за сокровищем, а те, где он записал ответы, доставать не стал. Рассказал, с чего все началось, и в конце добавил. «Это оригиналы, не забудьте вернуть. Решите головоломки, потом поговорим». Артура чуть было не бросился целовать ему руки. На завтра в конторе вновь царила тишь да гладь, как продолжалось уже месяц с хвостиком. С 8 утра до 1 часу дня, то есть за 5 часов, Катарелли позвонили всего раз, да и то с вопросом, что надо делать, чтобы попасть в полицейские. Монтальбано, который уже с полудня маялся аппетитом, понял, что дело худо. Плевать в потолок на протяжении всего рабочего дня, сидеть в конторе за чтением подшивки воскресного курьера за 1920 год или созерцать противоположную стену то ли в йоговской позе, то ли в кататоническом ступоре — все это ввергало его в состояние давящей хандры. И чтобы ее побороть, организм разжигал в себе волчий аппетит, с которым было невозможно совладать. В результате с утра ему пришлось передвинуть пряжку ремня на 1 дырку вперед. Тревожный знак. Осознав это, он мигом разделся, натянул плавки и устроил себе часовой заплыв в сводившей конечности ледяной воде. В заведении Энца комиссар, давший себе обещание сдерживать аппетит в разумных пределах, не устоял перед тарелкой с рулетиками из рыбы меча и даже повторил заказ, хотя перед этим заглотил кучу морских закусок и щедрую порцию спагетти с морскими петушками. Так что пришлось совершить послеобеденный мацион по молу до самого маяка, а потом посидеть на валуне с сигареткой. Часов в 6 позвонил Катарелло. «Сеньор комиссар, тут до вас юноша, который вчера еще заходил, но которого сеньора Стрэмстром прислала». «Переключи». «Никак невозможно, сеньор комиссар, поскольку данный субъект находится в присутствии». «Тогда пусть заходит. За разговором с Артуром можно будет дотянуть до конца рабочего дня и, наконец, уехать домой». «Не ожидал вас так рано», — сказал Монтальбано. «Проходил мимо, решил зайти. Простите, что не предупредил». «Вы живете в Монтелузе или...» «Нет, в Вегате. Родители живут в Монтелузе, а я живу один. У меня здесь в Вегате квартира. Люблю море». «Еще один плюс в его пользу». «Нашли время заглянуть на...» «Да». «Я решил загадки. Они элементарны». Достал из кармана листки, положил на стол и продолжил. «В бар Маринелло я не поехал, поскольку счел это излишним, но зато нашел деревянный сарай на холме, в конце Виа де Эмилия, и даже в него заглянул». «Видели оригинальный декор на стенах?» Гарри Поттер усмехнулся. «Похоже, ваш соперник создал настоящий культ личности». «Фотографии еще висят?» «Да, а что?» «Ничего». «У вас есть какое-то объяснение?» «Да». «Поделитесь». «Ясно, что ваш соперник желает представить все в определенном свете, чтобы все выглядело более невинным, чем на самом деле. Полагаю, стихи намеренно столь элементарны, я бы даже сказал, глупы». «Полагаете?» «Убежден. Налицо очевидный контраст между обезоруживающей примитивностью стишков и сложностью технической работы, проделанной, чтобы получить фотографии, которые висят в сарае». «А может, их двое? Один пишет письма, а второй...» «Это я бы исключил». «Почему?» «Все выглядит так, будто это поединок между вами и соперником». «А он отлично соображает, этот парень». «И что за тип этот соперник?» «Пока мы не располагаем достаточным материалом для составления портрета. Можно лишь сказать, что этот человек прячется за личиной простачка, словно вся его затея невинна». «А по-вашему, это не так?» «По-моему, нет. Почему-то все это вызывает у меня тревогу». «В общем, мы имеем дело с хитрым типом». «Он не просто хитер, а весьма умен». «Так что остается лишь ждать следующего письма», — закончил Монтальбано, вставая и протягивая юноше руку. «Вы будете держать меня в курсе?» «Конечно. Но простите за любопытство. Как вам удалось найти Виа де Эмилия?» «Я попросил карту в муниципалитете».